Глава 22. Проклятый. Роман. Такое чувство, как будто меня сглазили или прокляли. С тех пор, как Снежана от меня ушла, в жизни полный кавардак. Я понимаю, что большинство пережитых неприятностей ею собственно и устроены, однако не все зависело от нее. Мне не везет и по-крупному. Взять хоть вчерашний случай. Это ж надо было пристать именно к жене детектива, с которым мне позарез нужно было договориться. Понятное дело, после того, как он спустил меня с лестницы, разговор у нас не сложился. Я готов был ему немало заплатить, но тот, видно, слишком оскорбился тем, что я посмел полезть к его жене. Он не стал меня слушать, а я ведь даже извинился, несмотря на то, что получил по физиономии. Набрался идиотизма подойти к детективу после того, как посчитал ступени собственной задницей. Да, настолько сильно мне нужно было, чтобы он помог наладить отношения с женой. Вот тебе и мужская солидарность. Сегодня спешу на работу пораньше, накопилось много дел. К тому же коротать ночь пришлось в глубоком одиночестве. С таким фонарем, что расплылся у меня под глазом, не разгуляешься. Еле удалось его хоть немного подретушировать оставленным Снежаной и тональным кремом. Одна радость, машину починили. И я даже не хочу вспоминать, во сколько обошелся ремонт. Снежана в прямом смысле стала для меня очень дорогой женщиной. Хотя, может, и хорошо, что вчера не удалось никого затащить в постель. Ночь раздумий определенно пошла мне на пользу. У меня будто случилось прозрение. Снежана – моя константа. Влечение к ней – единственная в моей жизни неизменная вещь. Кстати, жена мне никогда не изменяла, я точно знаю. Она очень верная и преданная. Если она сказала, что что-то сделает, то делала это точно в срок. На нее всегда можно было положиться. Она даже на свидание никогда не опаздывала и не динамила. Была со мной честна, заботилась обо мне, любила. А я что? Я расслабился, потерял бдительность, поверил в собственную непогрешимость и забыл главное правило. Жена прежде всего. Должно быть, стал уделять ей меньше внимания, и она это почувствовала. Иначе зачем бы ей нанимать детектива? Моя главная ошибка в том, что я допустил, чтобы в ее голову закрались сомнения. Недолюбил, недосмотрел. Сам виноват. Мне сейчас буквально зазвездило бумерангом по темечку. Расплачиваюсь за свои же поступки. Чтобы все пришло в норму, я должен завязать с бабами, по крайней мере, на какое-то время. Должен показать Снежане, что она единственная, что только она интересует меня по-настоящему. В конце концов, это правда. Моя жена идеальная для меня женщина. По факту, она единственная, с кем я смог пробыть так долго. И без сомнения, только с ней я смогу остаться навсегда. Другие наскучивают мне за несколько недель, в лучшем случае месяцев. «Снежаночка, девочка моя, тебе пора возвращаться домой». Кричу про себя, когда захожу на кухню ресторана. Любуюсь женой, ее свежим личиком, плавными движениями. Она как бабочка порхает возле стола. Иду мимо в свой кабинет, украдкой глазею, но подходить не спешу. Лучше вечером, после работы. Заберу ее домой, чего бы мне это ни стоило. «Снежана, подожди!» Слышу краем уха, поворачивая к своему кабинету. Невольно останавливаюсь, наблюдаю за тем, как моей жене подходит Дарья и начинает тараторить, протягивая той белые розы в большой прозрачной вазе. Причем букет такой немаленький. Потянет не на 1000. Уж я-то знаю, сколько стоят такие цветы. «Снежечка, ты вчера розы не забрала. Я взяла на себя смелость поухаживать. Подрезала их, попшикала водой. Я просто очень белые розы люблю». Прям балдею от них. Моя страсть с детства. А эти такие красивые. Так ты их сегодня заберешь или здесь оставишь? Замечаю, с какой улыбкой Снежана смотрит на букет, а потом машет рукой. Если они тебе так уж нравятся, забери. Правда? Визжит Дарья. Спасибо. Мне такие никогда не дарили, честно сказать. А кто тебе их принес? Да так. Машет рукой Снежана. Я точно знаю, что у моей жены нет знакомых, которые могли бы подарить ей подобный букет. Тем более просто так, без повода. У нее ведь не день рождения, и сегодня совершенно не 8 марта. Верная, значит. Преданная, мать ее. Мне как будто сзади ракету приделывают, настолько быстро я подлетаю к жене. Кто подарил тебе эти цветы? Чеканю каждое слово, а она, как назло, мнется, не отвечает. А ну-ка, пойдем. Хватаю ее за руку и веду в свой кабинет.